Глава 22. Азарт погони, знакомый Лабрюеру не понаслышке, проснулся в душе. И он, сбив с ног Водолеева, кинулся к тому же окну, вскочил на подоконник и полетел во мрак. Револьвер он выхватил, кажется, на лету. Наверху визжали дамы, кричали мужчины. Длинноногий Енисеев, приземлившись в многострадальную клумбу с ноготками, погасил энергию падения, повалившись на бок и перекатившись по цветам на дорожку. Там он вскочил и понесся к калитке. Коротконогий Лабрюер проделал тот же трюк и, лежа на утоптанной земле, дважды выстрелил по мелькнувшей тени. За углом на лестнице загремели шаги. Во двор выскочили агенты, за ними Линдер. «Он к морю побежал!» — догадавшись, крикнул Лабрюер. «Он спрячется в дюнах!» Четвертым из дома выскочил Алеша Николев. «Я покажу! Я все покажу! Я все дюны излазил!» — завопил он и помчался за полицейскими. Лабрюер попытался встать и тут только ощутил боль. Он подвернул левую ногу. «Стрельский, Водолеев, не выпускайте Полидору, она сообщница!» — закричал он. «Удержите ее!» Несколько секунд спустя в окне появился Стрельский. «А знаете, она пропала!» — сообщил артист. «Как корова языком слизнула!» «Черт бы вас всех побрал!» — ответил на это Лабрюер. «Спуститесь сюда кто-нибудь, я ногу повредил!» Минуту спустя артисты уже окружили Лабрюера, поставили его на ноги, Водолеев подставил плечо, обхватил его за талию, и в обнимку они добрались до веранды. Туда же явились и Кокшаров с Терской. «А я ведь не верил, будто вы на что-то способны», — сказал Кокшаров. «Теперь Валентиночка спасена, и прекрасная Елена возрождается к новой жизни». «Спектакль спасен!» «Как вы упустили Полидора?» — спросил Лабрюер. «Стрельский, бегите на дамскую дачу, может, она за своим имуществом побежала? С дамами это бывает. Пытаются спасти тряпки, когда нужно удирать во весь дух. Заморочьте ей голову, вы это умеете? Послушайте, Иван Данилович, у этого мерзавца еще один сообщник есть на штранде. По меньшей мере, один». Притворяется почтальоном. А Полидора исполняла поручение. Может, записки этому почтальону передавала. Может, словесные поручения или деньги. Я не знаю. Отчего вы не предупредили меня? Я не был уверен. Самсон Платонович, что вы стоите? Савелий Ильич, бегите с ним. Она может быть вооружена. Я до последнего не был уверен, пока Хаберманша его не опознала. Теперь и ясно, зачем я ему потребовался. Все газеты наши подвиги воспевали, и всякий наш пьяный подвиг давал ему несокрушимое алиби. Может, он мне какую-то дрянь в водку или пиво подмешивал. Где Хаберманша? Наверху. С ней там Лариса. Старушка рыдает и зовет свою бедную Дору. Стрельский вышел с веранды. Водолеев немного задержался. У него развязался шнурок туфли. «Что нога?» — спросила Терская. «Если это не перелом, то нужно поставить ее в таз с холодной водой и забинтовать. Ванюша, надо распустить простыню на бинты, потом заплатим фрау Магде». «А у тебя разве нет бинтов? Ты же еще в Москве приобрела целую аптеку, будто мы едем к папуасам». «Ванюша, сейчас же принесу!» Терская быстро ушла. «Так что Полидора?» — спросил Кокшаров. «Савелий, помоги ему разуться!» «Андрюша, принеси из-под навеса таз и накачай ведро воды. Та, что в бочке, слишком теплая!» «Я говорил с вашим приятелем, путейским инженером Кольцовым. Час на вокзале ждал, пока соединят. Он признался... Настоящая Генриетта Полидора попросила его, чтобы он под ее именем представил вам совсем другую женщину. Имя-то уже известное, а та, другая, только начинала свою артистическую карьеру. Ей было полезно сперва познакомиться с публикой и антрепренерами под знаменитым именем. Очевидно, она неплохо заплатила настоящей Полидоре, которая, как я узнал, решила вернуться в цирк. Именно она, наездница и мадмуазель Кентавр, а наша красавица, хотя и знакома с конной ездой, но вряд ли плясала на панно и прыгала в обруч. Но если она поняла, что разоблачена, она ведь к нам не вернется, — воскликнул Кокшаров. Господи, за что? Столько сил, столько денег вложено в эту прекрасную Елену. Погиб спектакль. Уж чего-чего, а безголосых дур, которые мечтают о подмостках, и в Риге, и в Дубельне пруд-пруди, — заметил Водолеев. Маркус завтра же приведет полдюжины. Утешил. Лабрюйер пошевелил ступней. Вроде беда была не так велика, как ему сперва показалось. На душе было смутно. Он сделал все, что мог, нашел убийцу, выручил Селецкую. Он одержал победу. И что же дальше? С триумфом возвращаться в сыскную полицию и видеть там каждый день постную рожу униженного Горнфельда и, соответственно, каждый день ждать от него пакостей. И Селецкая, она будет благодарна. Она, может, даже пожелает отблагодарить вечным дамским способом. Но способна ли такая женщина любить простого человека, не блестящего богача вроде Сальтерна и не красавчика вроде Славского? Был подслушан намек, что вроде бы у них случился маленький роман. И даже не рокового мужчину с интересной бледностью и скорбью во взоре, которого успешно изображал Леодоров. Способна ли она стать женой простому человеку, отказаться от сцены, сделаться матерью и хозяйкой дома? Ох, вряд ли! А странствовать вместе с ней, состояв в кокшаровской труппе даже не на вторых, а на третьих ролях, помирая от ревности всякий раз, как ей вынесут на сцену корзину с розами? Где же, где третья возможность? Лабрюйер сам не понимал, отчего вместо победных фанфар в душе звучит что-то вроде оркестра перед репетицией, когда музыканты настраивают инструменты. Что-то с победой было не так. Пришел Славский с тазом ледяной пахучей воды. Лабрюйер сунул в воду босую ногу. Было очень неприятно. «И долго мне так заседать?» — спросил он. Мужчины переглянулись. Средства знали все, а время — никто. «Эй, юный друг!» — крикнул из глубины двора Стрельский. «Нашей роковой женщины на даче нет. Вещи не тронуты. Или же она умеет быстро собираться, соблюдая немецкий порядок? Ступайте сюда!» — позвал Кокшаров. Но не Стрельский, а Терская влетела на веранду. «Господа, ради бога! Кто знает, где моя... Где Таня? На даче ее нет? Кто ее видел последний? Кто с ней говорил? Да скажите же что-нибудь! Куда она поехала из зала? Что случилось? Отчего она не приехала? Вы посмотрите на часы. Где она, может быть, в такое время? Боже мой, я сойду с ума!» Все это Терская выпалила стремительно, обращаясь главным образом к Кокшарову. Тот развел руками. «Зинульчик, я видел только то, что она стояла с велосипедом у служебного входа в зал. Лабрюйер, ведь вы же говорили с ней? Она вам что-то сказала вразумительное?» «От зала до нашей дачи на велосипеде. Четверть часа. Боже мой, где она? Господин Лабрюйер!» Лабрюйеру было страх как неловко. Сидеть перед дамой с босой ногой в тазу. Но это бы еще полбеды. Он вдруг вспомнил странные Танюшины слова о выстреле и о страхе. «Госпожа Терская, может быть, Тамарочка с Николевым, предположил он. У детей что-то вроде романа. Они ссорятся и мирятся. Дети? Обоим по 19? Боже мой, какой ужас, если это Николев, мальчишка, нищий. Его родители прокляли. Зина, что ты несешь? Не прокляли, а просто отец обещал вычеркнуть его из завещания, если он не одумается и не вернется, — возразил Кокшаров. Это одно и то же. А Лабрюер пытался восстановить в памяти разговор с Танюшей. В нее стреляли. Это было около 8 утра. Могло такое быть? А ведь могло. Получив от загадочной рижанки 500 рублей, Лабрюер с восторгом кинулся их тратить. Сдача его вынесла в 7 утра к первому поезду. Что же она еще сказала? В нее стреляли, потом за ней гнались, да и подрома. Опять, значит, упрямая девчонка помчалась к авиаторам. Но как гнались? На велосипеде, что ли? И что мешало погоне пристрелить дурочку по дороге на ипподром, а труп сбросить в Курлянскую А? Нет, если Танюша ничего не путает, гнались на автомобиле. На велосипеде уйти от автомобиля можно. Каждая тропинка твоя. Терская выскочила с веранды, побежала на Морскую высматривать в потемках Танюшу. Это была та самая женская логика, которая всегда раздражала Лабрюера. Но будь сейчас на даче Селецкая, ведь она побежала бы вместе с подругой, и это показалось бы трогательным и прекрасным. — Андрюша, подите с ней ради бога, — попросил Славского Кокшаров. — Меня она убьет за то, что я взял в труппу Николева. Отведите ее на дамскую дачу, посидите с ней, что ли. — Ладно, посижу. С тем красавчик, показывая нужную дозу недовольства, ушел. — Черт! — проворчал Лабрюер. — Может, хватит мне мокнуть в тазу? — Придется драть простыню, — заметил Кокшаров. — Сейчас принесу. — Ну и ночка! И тут Водолеев запел. Он сидел на корточках, трогал пальцем Лабрюерову ногу, пытаясь установить объем опухоли. Когда сидящий в такой позе человек вдруг поет, в этом сразу сквозит фантасмагория, как если бы, выбравшись из-под лопуха, исполнила арию гигантская жаба. «Ночь дыханием роз полна, мечтам любви верна», — пропел он. «Что там дальше-то было? О, лазурная ночь, ты в море звезды роняешь!» «Перестаньте, Водолеев!» — вовремя прервал его Кокшаров. Лабрюер вдруг ощутил готовность убить этого паяца за баркаролу. Слава богу, готовность схлынула. «Я вашу простыню возьму», — сказал Лабрюеру Кокшаров и вышел. Вернулся он с 2 длинными полосами льняной ткани. Оказалось, что Водолеев умеет бинтовать поврежденные ноги. Минуту спустя Лабрюер уже стоял, правда, на одной правой ноге, и пытался перенести часть веса на левую. Водолеев взял таз и потащил во двор выплеснуть в кусты. Следом за ним спустился Кокшаров навестить хижинку в глубине двора. Это было очень кстати. Лабрюер хотел посмотреть имущество Енисеева, прежде чем заинтересуется им Линдер. С давних времен он усвоил, когда ведешь серьезные боевые действия с опасным противником, нужно иметь наготове сведения, принадлежащие только тебе. Линдер, отличный молодой человек, начинал агентом еще при знаменитом Кашко, но всякое случается. По неопытности может, поверив начальству, где-то отступить, смутиться, упустить момент. Если этого не произойдет и твои припасенные сведения не потребуются, тем лучше. Но произойдет, тут-то и пригодится туз из рукава. Прихватив керосиновую лампу, Лабрюер доковылял до комнаты, где жил Енисеев, и выволок из-под кровати огромный чемодан. Он знал, что в чемодане должно быть оружие, и шарил целенаправленно. И верно, на самом дне лежали револьвер и коробка патронов. Лабрюер огляделся, перепрятать было некуда. И он просто-напросто выбросил это опасное имущество в открытое окошко, в разведенный фрау Бауэр цветничок. Еще его внимание привлекла стопка бумаг. Это могло оказаться что угодно. Но когда Лабрюер перелистал их, то был сильно озадачен. Разбойник, грабитель и убийца хранил в чемодане какие-то хитрые чертежи, сильно похожие на рисунки плотника Клявы, по которым был изготовлен гибрид галеры с аэропланом. Поскольку интереса к аэропланам Лабрюер не испытывал, то и положил бумаги на место. Чемодан засунул обратно под кровать, а сам осторожно побрел обратно на веранду. Не успел он усесться в кресло, как появился Николев. «Они меня прогнали», — жалобно сказал юноша. «Сказали, путаюсь в ногах». «Значит, упустили», — сделал вывод Лабрюер. «Плохо, конечно, но дай бог здоровья Стрельскому. У нас теперь есть полсотни карточек этого мерзавца. Есть что раздавать агентам. И карточки фальшивой Генриетты тоже имеются. Николев, вы не знаете, куда бы могла пропасть Тамарочка?» «Нет». «Слушайте, Николев, вы рано просыпаетесь? Вы ведь, кажется, с позаранку ходите купаться?» «Ну, не каждый день». «Сегодня, то есть вчера ходили?» «С утра было солнечно, ходил». «Вы не слышали около 8 часов звука наподобие выстрела?» «Точно! Что-то хлопнуло, и даже громко!» «Александр Иванович, это был выстрел, правда?» Лабрюер даже не удивился. То, что у взрослого человека могло бы вызвать ужас, у юного вызывает буйный восторг. «Похоже, что правда. Нужно срочно отыскать Тамарочку». «А как? Она же от меня скрывается, видеть меня не желает. Называется, повенчались». «Послушайте, Николев, это естественное поведение юной девушки, которая боится первых испытаний супружества», — заковыристо выразился Лабрюер. «Она не сегодня-завтра признается Терской, что обвенчана с вами. Терская покричит, пару раз грохнется в обморок, но потом вас с Тамарочкой поселят в одной комнате, и все само собой образуется». «Да, как же! Она твердит, что мы должны жить, как брат и сестра». «Но отчего такие страсти?» Лабрюер, увлекшись, понемногу выпытал у Алеши историю странного Танюшиного сватовства и почесал в затылке. «Мой юный друг, вы влипли!» — раздался голос Стрельского. Оказалось, он стоял на лестнице и слышал финал этой драмы. «Что же теперь делать?» — прижалостно спросил юноша. «Я ведь люблю ее, и она моя жена». Стрельский и Лабрюер хором вздохнули. Неизвестно, чего они насоветовали бы страдальцу, но тут к веранде подошел Линдер. «Проклятые дюны!» — по-немецки сказал он. «Там и с собакой идти по следу бесполезно, песок, будь он неладен. Я завтра доставлю вам карточки Енисеева и Генриетты Полидора», — пообещал Лабрюер. «И загляните к Майеру. Я и ему эти карточки передал с антропометрическими данными, хотя это уж на глазок. Может, в картотеке уже что-то нашлось. Больше ничего, пожалуй, сделать не смогу. Во всяком случае, я в рапорте упомяну вас». «Нужно ли?» «Нужно. Молодой сыщик был из той породы людей, что четко знает, где добро, где зло, и каков долг приличного человека по отношению к добру и злу. «Разбудите шофера», — сказал Лабрюер. «Он, вас дожидаючись, уже, наверное, заснул. Ни о чем не беспокойтесь. Ему заплачено, чтобы он вас с агентами развез по домам». «Благодарю. А где лежат вещи Дитрихса?» Лабрюер объяснил, и через пару минут Самойлов с Фирстом вытащили на веранду и чемодан, и баул, и запиханные в наволочку костюмы убийцы, висевшие обычно на стене под простыней. «Если что-то еще найдется, дайте знать», — попросил Линдер. «Завтра же с утра я займусь Селецкой. Сразу ее, может, и не выпустят, но я телефонирую на дачу, чтобы вы за ней приехали». «Прекрасно. Что я могу для вас сделать, гроссмейстер?» «Да боюсь, ничего. Пусть все остается как есть». «Жаль, я не первый день обо всем этом думаю». «Я понимаю. Но если так, спокойной ночи». «Хорошая шутка. Спокойной ночи и вам, и Самойлову с Фирстом». На том и расстались. Угомонились обе дачи уже ближе к утру. Эстергази взяла к себе ночевать жену Осиса и фрау Хаберман, благо имелись две свободные кровати, с Селецкой и Генретой Полидора. Терская взяла с Кокшарова и с Лабрюера обещание, что рано утром будет вызван Шульц и приступит к поискам Танюши. Мудрый Кокшаров напоил ее Мадерой и уложил в своей комнате. Сам он был уверен, что с этой девушкой ничего плохого случиться не может. За год неплохо узнал ее характер. Стрельский, Славский и Водолеев тоже вознаградили себя за суету большой рюмкой здешнего черного бальзама. Алеша пить отказался, а Лабрюер свою порцию бальзама взял, поставил ее на подоконник у изголовья и мучительно думал, пить или не пить. Он, поняв, что своим пьянством обеспечивал прекрасное алиби Енисееву, обета трезвости не давал. Просто каждый день говорил себе: «Сегодня я продержусь без пива и водки, это в моих силах. Тем более куча дел, а вот когда справлюсь с делами, тогда и устрою себе праздник». С одной стороны, он нашел убийцу фрау фон Сальтерн. Изловить Алойза Дитрихса уже задача сыскной полиции, так что можно и оскоромиться. А с другой, есть во всей этой истории какая-то незавершенность. Сердце подсказывает. Даже когда вернется Валентина, будет продолжение, и вряд ли что приятное. Значит, с бальзамом лучше подождать. После бурных событий, чтобы жизнь раем не казалась, явилась бессонница. Да и нога время от времени о себе напоминала, когда Лабрюер нечаянно упирался ступней в спинку кровати. Незначительная боль, а все же. Были слышны такие шумы и отзвуки шумов, которые днем незаметны, а ночью слушаешь их и не сразу понимаешь, что это такое может быть. Мышиную возню, скажем, слышно только ночью. Как они, проклятые, возятся и шебуршат на чердаке, на большом и захламленном чердаке старого деревянного домишки, где маленький Алекс Гроссмейстер провел детство. Но мыши, кажется, и на чердаке дачи завелись. Лабрюер прислушался точно. И не мыши, а, возможно, крысы. Их еще не доставало. Он определил направление звука. Крысы, похоже, завелись в той самой башенке, где он сначала спрятал фрау Хаберман. И было их там немало, два десятка по меньшей мере. Озарения приходят внезапно, и даже со вспышкой молнии их лучше не сравнивать. Молния является, предупредив о своем визите пасмурной погодой, ветром, предчувствием ливня, а озарение — как падение на голову кирпича с крыши. «Вот ведь сволочь!» — прошептал Лабрюйер. В голосе были и злость, и восхищение. «В самом деле обвести вокруг пальца Линдера с агентами, сделать круг по дюнам и сосновому леску между ними и первыми дачами, а потом спрятаться там, где искать уж точно не станут, это ловкая штука и гнусная пакость. А про то, что в башне есть под самым куполом помещение, и что туда несложно пробраться, если приставить к крыше лестницу, Енисеев знал. Где обычно стоит эта лестница, тоже знал. У дровяного сарайчика, прилепившегося к даче сзади, там, где обычно дачники не бывают. Оттуда как раз удобно штурмовать башенку. Лабрюйер быстро оделся, но на штурм решил идти босиком. Так оно тише получится. Опять же, натянуть туфлю на запинтованную ногу будет нелегко и болезненно. Револьвер после безнадежной пальбы по удирающему Енисееву, мысленно назвать его Алоизом Дитрихсом, Лабрюйер еще не привык, был спрятан в правильном месте, в печке, которую по летнему времени все равно никто не топит. Электрический фонарик лежал там же. Вооружившись, Лабрюйер очень медленно и очень тихо отправился арестовывать убийцу.